Эпилог. Когда исчезают тени? Пришел-таки. Оглянулся мессия. Пришлось. Переводя дух, уклончиво ответил путник. Кто-то же должен идти выше смерти, прикрывая спину. Давно догадался. Какая разница, как тебя зовут? Христос или Лист? Кроме человека, подобное совершить некому. Кто ты сейчас? Удивительно человеческие вопросы для синхрона. Я один во все времена, нераздельно и неслиянно. Успел перехватить его в последний момент, иначе бы он выбрал смерть. Он был одинок, обязанности и ответственности выше крыши, и даже поговорить не с кем. Как Бог чудотворил, как человек ошибался. Вера без дел мертва. Народ в него отчасти верил, но мало что делал. Без поддержки, снушенным с детства предначертанием смерти, единственный возможный исход. Надо было поднимать и направить в нужное русло местных партизан. А он, то есть ты, слишком отвлекся на проповеди. Кстати, это нормально давать Богу советы, а то наболтаю сейчас на пожизненные муки. Только так и нормально. Бог, он тоже человек, только частенько об этом забывает. Мы явились вовремя. Ты был не понят и не принят своим же богоизбранным народом. И готовился принять смерть во искупление. А вот разве иначе никак? Написал пророк и все. В морг, значит, в морг. Спроси у них сам. Люди распяли, и люди же должны были отстоять смысл моего существования. Сразу отвечу, почему евреи. Хотя говорил, нездоровые нуждаются во враче, но больные. У них совестью всегда туго было. Гордиться такой богоизбранностью все равно, что демонстрировать проказы. Скажешь, лучше было к славянам, но зачем лить совесть сверх меры? Потому в конце и была избрана Русь, крани веру православную и все такое. Не совсем. Пришел, когда религиозность была на излете и не имела в умах такой дурманящей силы. Если вознесся в теле, то этим снял запрет на пересечение реальности с плотью. Обычными человеческими силами, с разгулявшимися выворотниками, вам было не совладать. Вернулся, когда иначе уже никак. Вечность имеет свои законы, один из которых – самостоятельное развитие. Откуда все-таки мы взялись? Не от плесени же? Не от плесени. При освоении данного сегмента пространства, далекие потомки Коломов решили делать поставленные задачи быстрее и лучше, не отвлекаясь на возможные ошибки юного космического человечества. Дальнейшее знаешь. Падшие духи, не имеющие без человека сил, вместо того, чтобы поставить их на место, не придумали ничего лучшего, как им поклоняться. В принципе, это и сейчас есть. Без технических гаджетов человек почти придаток. Чего же тогда не остановили нас, не прилетели? Кто тебе сказал? Писание. Ты знаешь, сколько раз они редактировались в угоду наших квазиживых друзей. Прилетали. Наши, а теперь уже и ваши огненные колесницы есть во всех легендах. Пока с одного края вселенной добрались, вы разобрались. То, что видел Стас, самый близкий вашему восприятию вариант. Прямые визиты почти невозможны в силу разности огненных потенциалов. Значит, Михаил не врал. Я весь в очи, вы бы могли спалить землю. Почему же он не смог исправить ситуацию? Из-за вашей непредсказуемости он не поспевал на все стороны. Так увлекся борьбой с вирусом, что отвлекся от основной задачи – ретроспективной эволюции. Связь со стоком была непостоянной, часто не знал, что же с вами делать. Понять человека может только человек. Теперь поймет. Мне пришлось, подобно вам, распылиться во времени и пространстве, собирая воедино и помогая вернуться. Помочь, но не делать за вас. Вот потому Бог отдельно, а иерархия отдельно. Но вы наломали с ней столько дров, что в конечном итоге пришел уже лицом к лицу, без посредников, показывая, вне человека Бога не существует. Что же будет с умершими после выведения зацикленного времени? Ведь после смерти эволюция личности почти что и нет. Вы, кажется, облюбовали Ирий, райские обители славян. Вот там им самое место, даже грешникам. А как иначе? Всеобщая амнистия, а как же падший, его тоже понять и простить? Пусть исправляет ситуацию живыми, но полномочия урежу на корень. Более поздняя версия его вируса в ноль. Долго планируешь пробыть на земле? Как сказать, Подобрав хитон, сел на камень мессия. Как получится, тут от вас тоже зависит, насколько буду нужен и нет. Что нет? Проглядывая, как сквозь пространство формируется прокол на далекий Ири, округлил глаза путник. А божественной династии можешь забыть. Фараоны уже были, а толку? Пусть лучше Пилат с Клавдией. Кстати, где он? А вон, махнул рукой путник, разносит свои римские божества в пух. Сам увидел, какие рога торчали из-под маски Юпитера с приснами. После этого только и остается заделаться атеистом и начать верить человечество и людей. И основать время коммунистическую империю или республику на худой конец. Все бы тебе железной рукой да в счастье. Впрочем, посмотрим, сами решайте, как лучше. Верю, Господи, на этот раз у нас все получится, воскликнул Брама. Конечно, получится, иначе стал бы я приходить вторично. Конец книги. Россия, Миасс, июнь-декабрь 2013 года.